Куда сбежал Генрих Мюллер? Если период жизни шефа гестапо до мая 45 года изучен достаточно хорошо, в том числе существует даже версия о его сотрудничестве с советской разведкой, книга Валерия Шамбарова «17 мгновений гестапо Мюллер», то после мая 45 года биография этого человека сплошное белое пятно. Дело в том, что до сих пор не найдено убедительных доказательств смерти Генриха Мюллера. И это обстоятельство породило устойчивый миф о том, что он сумел пережить Вторую мировую войну и избежать возмездия за свои многочисленные преступления. Любовница шефа гестапо Анна Ша, которая в последний раз видела Генриха Мюллера 24 апреля 45 года, в 61 году сообщила органам юстиции ФРГ, что у него имелась капсула с цианистым калием, точно такую же он предложил и ей. Воспользовался ли Генрих Мюллер сам этим ядом или погиб от случайной пули или осколка снаряда во время уличных боев в Берлине? Свидетели утверждают, что еще 27 апреля 45 года руководитель гестапо продолжал выполнять свои обязанности, в частности, инициировал расследование в отношении одного из телохранителей Адольфа Гитлера. Беднягу обвинили в измене. Согласитесь, что такое поведение для человека, который решил покончить с собой, выглядит странным. Есть свидетели, которые видели живым Генриха Мюллера 2 мая 1945 года. В середине мая 1945 года среди дымящихся развалин был найден труп в форме генерала СС с многочисленными наградами. Дети Генриха Мюллера опознали в нем своего отца и торжественно похоронили его на берлинском кладбище Крецберг. В 1958 году на могиле появился скромный памятник с трогательной надписью «Наш дорогой папа Генрих Мюллер родился 28 апреля 1900-го, погиб в Берлине в мае 45 года». В сентябре 63 года могилу вскрыли, и выяснилось, что в ней захоронены фрагменты тел нескольких людей. Это установил сотрудник Берлинского института судебной медицины профессор Герхард Роменей. Это единственный доказанный факт. По утверждению ветерана внешней разведки и историка Виталия Чернявского, согласно выдержкам из судебно-медицинского заключения, опубликованного в немецкой печати, невозможно точно установить, принадлежали или нет отдельные фрагменты найденных скелетов, в частности, кости голени и лодыжки, Генриху Мюллеру. По другой версии, останки человека, которого обер-секретарь криминальной полиции Леопольд опознал как Генриха Мюллера, нашли осенью 1945 года в берлинских развалинах. Как тело смогло пролежать все лето и при этом не разложиться, непонятно. Известно лишь, что труп захоронили на гарнизонном кладбище Берлина, а на могиле установили скромное мраморное надгробие. Генрих Мюллер родился 28 апреля 1900 года, погиб при бомбежке в мае 45 года. Для опознания никто из родственников не привлекался. Во всяком случае, никаких документов на этот счет не сохранилось. Видимо, в хаосе первых послевоенных месяцев аккуратистам немцам было не до формальностей. А в архиве ФСБ Российской Федерации до сих пор якобы хранится директива органов советской военной контрразведки, где в списке разыскиваемых военных преступников Генрих Мюллер занимает одну из первых позиций. В 1997-98 годах редакция военно-исторического журнала обращалась в ФСБ с просьбой получить доступ к материалу, который в случае его опубликования позволил бы закрыть тему укрывательства нацистского палача советскими спецслужбами. Но эта попытка окончилась ничем. Ответ из компетентного органа гласил, что обнародование директивы нецелесообразно.